Глава 9. После второго звонка в дверь Джордж перекатился по пустой постели и сел, едва соображая. Лианы и след простыл. Единственным признаком ее ночевки были перекрученные простыни и влажный запах секса, все еще стоявший в помещении. Часы показывали 9 утра, и Джордж испытал укол тревоги. Понедельник. Он должен быть на работе. Может, это из офиса? Но нет, звонили не по телефону в дверь. Джордж встал. Возможно, Лиана поднялась раньше и ушла завтракать. Ключ она, конечно, не взяла. Надев халат, он заметил на бюро пачку купюр. Машинально тронул их указательным пальцем. Верхняя была 50-долларовой, но оставил лежать, где были. Темы 10-тысячного гонорара так и не коснулись. Джордж не думал о нем с того момента, как они с Лианой вернулись в квартиру и избавились от одежды. Звонок повторился, и в животе шевельнулся страх. Деньги на бюро означали, что Лиана ушла. Кто же стоял за дверью? Он пересек гостиную, взялся за ручку и спросил, кто там. «Полиция», — приглушенный женский голос. Отворив дверь, Джордж увидел мужчину и женщину. Последняя быстро продемонстрировала значок, прикрепленный к ремню. Жест показался излишним, так как оба были в форменных брюках и доверху застегнутых рубашках, а потому могли быть только копами. «Джордж Фосс?» — спросила женщина. «Угу». «Я сержант уголовной полиции, Роберто Джеймс, а это мой напарник, детектив Джон О'Клер. Мы можем поговорить? Вы не против, если мы войдем?» Детектив Джеймс была ростом с Джорджа лет под 40, светло-коричневая кожа, короткие тугие кудри, лицо вытянутое с острыми скулами. Ее напарник О'Клер был моложе, но с сединой. Квадратное лицо, чисто выбрито, здоровенный кадык и чуть покачивался на пятках. «Прошу прощения, можно узнать, в чем дело?» «Есть вопросы по поводу вашего вчерашнего визита к мистеру Джеральду Маклину. Вы были у него вчера днем?» Джордж долю секунды помялся, прикинув, не изобразить ли непонимание, но это показалось лишним, а то и глупым. «Был, но я не... Мы просто хотим задать несколько вопросов». «Я в растерянности. Я почти не знаю Джерри Маклина. Мы познакомились вчера. Это он вас послал?» «С чего бы ему нас посылать?» — осведомилась детектив Джеймс с видом малого ребенка, который спрашивает, когда можно распаковать подарок. «Извините, нечего. Наверное, меня просто сбил с толку ваш приход», — произнес Джордж, одновременно сознавая, что лучше заткнуться и предложить полицейским войти. «Мы пришли, потому что ночью Джерри Маклина убили». Она замолчала. Джордж смотрел сериал «Закон и порядок» и знал, что детективы изучали его реакцию первых минут. Он ощутил себя актером, позабывшим роль. Его захлестнуло необъяснимое чувство вины, и он криво улыбнулся. «Где? Можно войти в ваш дом, мистер Фосс? Или, если вам так удобнее, давайте пройдем в участок». «Нет, входите». Джордж посторонился, плотнее запахивая халат, надетый на голое тело. Он вдруг почувствовал себя обнаженным и смутился. Когда детективы вошли в гостиную, Джордж глянул в приоткрытую дверь ванной, выискивая следы пребывания Лианы. Роберта Джеймс заметила, что он озирается. «В доме есть кто-то еще?» «Нет». Джордж внезапно уверился, что это правда. Лиана давно ушла. «Опять».